Детский плач, тихий, как кошачье мяуканье, не дает покоя, заставляет вспоминать о чем-то важном, о том, что никак нельзя забывать. В ушах шумит море, заглушает плач, отнимает силы. Волны покачивают беспомощное тело, словно в лодочке или колыбели. Вылизывают кожу шершавыми языками, разговаривают разными голосами, сиплым старым и звонким молодым. И Лиза из последних сил старается выплыть. В беспокойном море ухватиться за что-нибудь надежное. «Стежка, где тебя носит?» «Дитё от голода криком кричит, надрывается», — говорит волна старым голосом и сильнее качает лодочку колыбель. «Отослала ведьма старая еще поутру, даже рта открыть не дала!» Молодая волна говорит зло, торопливо. «А то не понимает, что мне из дому надолго никак нельзя отлучаться!» «Все она понимает, гадина, оттого и отослала. Ну-ка, забери с рук да покорми уже. Может, замолкнет да поспит? С ночи жарет, не унимается. А я ж не молодка уже. Стежка, мне бы хоть с хозяйкой, Лизаветой Васильевной, управиться». «Да что ж мне, молока что ли жалко? Грудь вон расперла, болит. Спасу нет. Федюшка мой один не справляется. Хоть тоже, считай, полдня голодный, без мамкиной сиськи». Молодой голос говорит, говорит, а детский плач становится все тише, пока и вовсе не затихает. А лодочка качаться почти перестает. Дарит успокоение. Надолго ли? «А как тут наша голубушка?» Молодой голос теперь разговаривает тихо, напевно, точно баюкая. «Да как ей быть?» Шепчет старый голос и качает лодочку, который уже день в лихоманке. «А доктора нет». «Заболел доктор? Кто это ему дозволил болеть в такое страшное время?» «Да что же ты, баба Груня, на Бориса Глебыча наговариваешь? Он же, бедняжка, почитай при смерти. Как эти ироды больницу разгромили, так с ударом и слег. Ему самому теперь доктор нужен». «Я Кондратиху сегодня позвала». Старый голос падает до едва различимого шепота. «На заре приходила, чтобы Клавка, гадюка, не прознала. А что, коли доктор при смерти, так и нашей голубушке помирать». Голос умолкает, а потом резко возвышается почти до крика. «И без того намучилась, мало что сама слабенькая, так еще и дитя до сроку родила. А Клавка, змеюка подколодная, повитуху запретила звать. Вот Стежка чует мое сердце, это она Лизавету Васильевну, и младенчика хотела извести». Младенчик. Младенчики плачут тоненькими голосами, и от плача этого что-то сжимается внутри, кровоточит. Младенчики не должны плакать, неправильно это. «И что, Кондратиха?» В молодом Стежкином голосе слышатся слезы. «Ничего. Поглядела, обнюхала, живот помяла. А потом головой покачала, мол, опоздали, не нужна тут моя помощь. А я сразу Елизавету Васильевну матушку вспомнила. Земля ей пухом. Доктора тогда вот точно так же головами качали. Знали, что не жилиться». «Да что ты несешь?» Стежкин голос теперь злится. «Типун тебе на язык, дура старая. Лизавета Васильевна сильная, что ей какая-то лихоманка? Или забыла, как она в детстве всю зиму, считай, в лихоманке пролежала? Тогда тоже никто не верил, не чаял, что оправится. А она оправилась. И погляди, какой красавицей выросла». «Красавицей». Волна касается лба холодным языком, и Лизе делается хорошо. «Ты поглянь, поглянь, Стежка, что от нашей красавицы осталось. Горит вся, тлеет изнутри. Я полотенце мокрое менять не успеваю. Только положу ей на лоб, глядь, а оно уже горячее. И в грудях у нее все клокочет». Отступивший было шторм снова возвращается, утаскивает в горячую пучину с головой, льет в горло раскаленное олово, сдавливает грудь, выжимая остатки воздуха и жизни. Вынырнуть, спастись получается не сразу. Жизнь возвращается вместе с мучительным кашлем и болью. Жизнь разговаривает с Лизой тихим, некогда знакомым, а нынче почти забытыми голосами. «Снова плачет. Стежка, да покачай ты ее, песенку какую спой. Хорошо, что ты пришла, а то умаялась я тут с ними одна. Дом пустой, холодный, разбежались все, как крысы, революция». Старый Грунин голос шипит по-змеиному, но не зло, а испуганно, заглушает слабый детский плач. «Я грешным делом подумала, что и ты ушла». «Куда я уйду? Как хозяйку брошу? Тише, маленькая, тише. Баю, баюшки, баю». «В город. Вон Потап Стрельцов с семьей в город подался. И Филимоновы собираются. Неспокойно нынче тут, в поместье. Власть теперь другая. рабоче-крестьянская. Так Потап сказал прямо барину в лицо. Не убоялся. А барин смолчал. И Клавка вонная тоже смолчала, только зыркнула так, что Потап потом до самой ночи икал. В городе тоже неспокойно. Мелькомбинат разгромили, управляющего прямо на воротах повесили. А за что? Хороший ведь был человек. И никакой не барин. На площади костры жгут, пьяные мужики с винтовками песни орут. За светлое будущее пьют. А откуда ему взяться светлому будущему, когда в настоящем кровушка рекой? Не в город нужно бечь, баба Груня, а из городу, к польской границе. Так мой Ванюшка говорит. Говорит, собирай, Стеша, Федюшку. И сама собирайся, кончилась спокойная жизнь. Барин тоже бежать надумал. Видела я обозы груженные. У него-то скорба поболей, чем у тебя. А Лизавета Васильевна с дочкой-то как же? Слабая она, не вынесет дороги. Не знаю, Стешка. Только вот неспокойно что-то на душе. Переменился сильно хозяин. Сама видела, с тех пор, как Лизавета Васильевна родила и не заходил во флигель ни разу. Дочку, кровиночку свою, даже на руки не взял, не посмотрел в ее сторону. Клавка все гадина. Это она хозяину на Лизавету Васильевну наговаривает. С самого первого дня воду мутит. Как же можно кровиночку свою не любить? Ванюшка мой, Федюша, души не чает. Жизнь, говорит, положу за сыночка единственного. Клавка это... Я раньше тоже так думала. Надеялась, как ребеночек родится, хозяин одумается, поймет, от какого счастья отказывается. Да вот только... Заскрипели половицы. Взвизгнула запираемая дверь. Душа у него черная, может, еще чернее, чем у Клавки и Ивонной. Граф Потоцкий о здоровье Лизаветы Васильевны чаще справляется, чем он, муж родной. Такой был человек. Добрейшей души был человек. Правда твоя. Жалко, что сгинул ни за что. Это ж каким иродом нужно быть, чтобы живого человека застрелить и посеред дороги бросить? А он сердешный, как раз от нас возвращался. С хозяином, помню, о чем-то ругался. А потом сюда, во флигель заглянул. Велел, чтобы собирали мы Лизавету Васильевну с дочкой. Сказал, что он за нами экипаж пришлет, чтобы в свою усадьбу забрать. Обещал доктора хорошего найти. А теперь вот, ни доктора, ни Ивана Петровича. И ведь душегубцы этого даже искать не станут. Время-то нынче какое, людей без разбора убивают. Что бедняков, что богатеев. А барин полюбовницу в дом привел. Представляешь, Стешка, сегодня днем прикатила фря такая, по дому хозяйкой разгуливает, на Клавдию прикрикивает да следит, чтобы добро в обозы складывали, аккуратно, ничего не поломали. Так может, не полюбовница? Ой, Стешка, ты как дитё малое, а кто же еще как не полюбовница? Сама ж видишь, как люди в зверей превращаются, через эту их революцию. А у кого зверь давно внутри сидел, тому волком перекинуться и вовсе ничего не стоит. Вот и барин наш. Тишина ложится на грудь каменной глыбой. Душит рвущийся из груди кашель. Я другого боюсь. Голос бабы Груни раскалывает тишину на мелкие кусочки. Я боюсь, что уедут они без Лизаветы Васильевны и ребеночка. Да как же так можно, баба Груня? А зачем им в дороге такая обуза? Женщина при смерти и дитё малое. Бросят они голубушку нашу на погибель. Как пить дать бросят. А девочка, гляди-ка, уснула. Умаялась, бедная. Горе-то какое. При живых родителях дитё, сиротинушка, никому не нужная. Хоть бы Лизавета Васильевна очнулась. Поглядела бы, какая у нее дочка-красавица. Доченька-красавица. Это же ее, Лизы, доченька. Родилась девочка, как и мечталась. Родилась. А она и не помнит ничего. Только море, расплавленное вокруг, и голоса. Да еще боль. Если боль, значит, и тело есть. Только непослушное. Ни пальцем шелохнуть, ни глаза открыть. А так хочется посмотреть на доченьку. А я вот подумала, баба Груня. Голос Стешки звенит от возбуждения. А мы с Ванюшей ее с собой заберем вместе с ребеночком. И тебя тоже. Ванюшка мой добрый. Спорить не станет. А заберите. Лизавету Васильевну с девочкой заберите. Голос бабы Груни делается суровым. Пропадут они тут. А я старая уже. Чтобы жизнь на новое перекраивать. Да и зачем вам обуза такая? И не перечь мне. А лучше раз пошел у нас такой разговор. Послушай, что скажу. Знаю, что вечер уже на дворе, но ты же говорила, что вещи у вас собраны. Так вот, немедленно уезжайте, не дожидайтесь утра. Мало ли что утром случится. Ты прямо сейчас дитё забирай и Ванюшке своему вели лошадь запрягать. А я к хозяйке в комнату поднимусь. Соберу вещи на первое время ей и девочке. Может, украшения какие найду, если полюбовница их еще к рукам не прибрала. Вам на новом месте деньги понадобятся. Баба Груня. Беги, Стежка, немедли. Да и смотри на глаза, никому не попадайся. Хорошо, что дитё уснуло. Только укутай потеплее, холод какой на дворе. Заскрипели половицы под грузным весом нянюшки. Звонко и торопливо зацокали Стежкины каблучки. Открылась и почти бесшумно затворилась дверь. Наступила тишина. В тишине, без голосов, в голове прояснилось. Они с доченькой бегут. От подлеца Петруши, от алчной его любовницы. От ненавистной Клавдии, от кошмаров, которые превратились ее жизнь и ее отечество. Верная Стежка не бросит, сделает все, что в ее силах. Вот только многое ли? А баба Груня, старая, почти слепая, зря пошла в ее комнату. Нет там больше никаких драгоценностей. И ни Петруша, негодяй, прибрал их для своей любовницы. Лиза сама спрятала. В дупле старой липы. Той, что растет у самого пруда. Темной, безлунной ночью, без свидетелей. Даже тень не могла проследить за ней. Это была только ее тайна. И забрать драгоценности она должна сама. Чтобы девочка ее, доченька ее любимая, ни в чем не нуждалась. Стежка хочет бежать в Польшу. Хорошо, сначала в Польшу, потом во Францию. Там считай основные капиталы. Она знает, она подготовилась и все запомнила. Каждую бумажку, каждую циферку. Она больше не доверяла никому и полагалась только на себя. Петруша удивится. Как же он удивится, когда она оставит его без гроша? Злости, неведомый ей раньше кураж, придали сил. Их хватило на то, чтобы разлепить веки и осмотреть комнату. Сумеречно. Света, горящей на столе свечи, не хватает, чтобы отогнать тени. Тени жмутся к стенам, прячутся за портьерами. Их много, но среди них нет той единственной, которая ей сейчас нужна. Ушла. Оставила в решающий момент. Как это на нее похоже? Значит, Лизе придется самой. Будет нелегко, но она справится. Не ради себя, так ради дочки. Собраться с силами, наплевать на страх. Превозмочь болезнь. И времени мало, нужно спешить. Пол под ногами холодный, и воздух в комнате тоже студеный. От израстцевой печи идет тепло, но его не хватает, чтобы вытравить холод из-под кожи. Дрова догорают, а баба Груня не подбросила новых. Постоять, прижавшись спиной к теплой стене, перевести дух, набросить на голые плечи старую пуховую шаль, опереться на позабытую бабой Груней клюку. И медленно, постарушечьи, прочь из комнаты, прочь из флигеля, в промозглую осеннюю ночь. Парк, черная громадина, тонет в темноте. Луна выглядывает из-за тучи и тут же испуганно прячется. Это хорошо. Лизе не нужны свидетели, а парк она знает как саму себя. Под ноги с тихим поскуливанием бросается тень. Софи, еще папенькой подаренная борзая, нервно переступает длинными лапами. Тычется острой мордой в раскрытую ладонь. Еще один верный друг. Тот, что не бросит, не предаст. Пойдем, Софи, нам нужно спешить. Теперь опираться можно то на клюку, то на собаку. Отогревать в густой шерсти озябшие пальцы. У нее все получится, не может быть иначе. Вода пруда черна, без отцветов, без лунной дорожки. Словно и не вода вовсе, а гранит или черный лед. Старая липа клонится к пруду, тянется корявыми ветвями. Силится зачерпнуть воды. Лиза липу не видит, просто помнит ее повадки. Глубокое дупло у самого основания. Не дупло, а считай нора. Вход в него надежно укрыт высокой травой и старыми листьями. Если не знать, что искать, ни за что не найдешь. Лиза облюбовала этот тайник еще в детстве, но рассказала о нем лишь мсье Жаку. А вот любимому Петруше не рассказала, побоялась, что тот сочтет это глупостью. Выходит, хорошо, что не рассказала. За спиной предупреждающе тявкнула Софи, но не тревожно, а по-свойски. Луна снова выглянула из-за тучи, и вода в пруду из черной сделалась серой, как расплавленный свинец. Вот ты, значит, где. Петруша выступил из темноты, большой, широкоплечий, опасный. А я зашел тебя навестить, гляжу, нету во флигеле никого. Ни тебя, ни выродка твоего, ни старухи этой ненормальной. Петруша говорил ласково, словно в любви признавался, а сам медленно приближался, заставляя Лизу отступать к воде. София, заподозрив наконец неладное, металась между ними, припадала к земле, неуверенно скалилась. Петруша не был хозяином, но он из своих, из тех, на кого нападать и лаять никак нельзя. А мы с Лили уезжаем на заре. В лунном свете улыбка Петруши напоминала оскал. Волк, о котором говорила баба Груня, рвался на волю, кромсал острыми клыками остатки человечности. Жаль, конечно, Столько сил, столько средств было вложено в дом. И парк этот мне люб. Но что поделать, ждать больше никак нельзя. Чернь, шушера, ничтожная вдруг решила, что ей дозволено стать хозяйкой жизни, что можно крушить, воровать и убивать. Он говорил страстно, словно и сам верил сказанному, или хотел, чтобы Лиза поверила. «Представляешь, давеча графа Потоцкого, заступника твоего и моего доброго друга, убили. Пуля в затылок. Ай-яй-яй, какая подлость. Никакого понятия о чести нет у этих пролетариев». «Это ведь ты его убил». Налетевший вдруг ветер подхватил слова, унес далеко, но Петруша все равно ее услышал. «Он смел мне угрожать, собирался забрать тебя и твоего выродка к себе. Глупец. Думал, я не посмею ответить ударом на удар. Умер, не успев понять, какое удивительное наступило время. Все вопросы можно решить, все проблемы, и никто ничего не узнает. Еще и жалеть меня станут. Поверь, я знаю, как добиться людского расположения. Ах, бедняжка этот граф Дубривный. Революционеры забрали у него самое дорогое. Убили любимую супругу и новорожденную дочь. В парижских салонах любят такие истории. А если рассказчик окажется еще и талантлив, успех гарантирован». Петруша рассуждал о предстоящем убийстве, как о театральной постановке. С чувством, с удовольствием. Он собирался убить Лизину дочку. «Софи, взять!» Она кричала, и вероломному ветру не удалось заглушить ее голос. Но Софи, избалованная лаской и праздностью, растерялась, застыла перед Петрушей в нерешительности. А когда наконец сорвалась с места, он уже был готов. Жалобный собачий визг оборвался тихим хрустом, и мертвое тело упало к Петрушиным ногам. «Ты глупая». Он переступил через затихшее тело. «Красивая, но глупая. Я даже ненавидеть тебя не могу. Только презирать. Где она?» «Кто?» «Шаг назад. Сколько их еще осталось, этих шагов?» «Твоя дочка. Не усложняй мне жизнь, а себе смерть». «Она и твоя дочь тоже». «Пустое. Человека, у которого нет души. Таким не пронять». «Я могу убить тебя быстро, как твою псину. А могу помучить. Хочешь мучений, Лизавета? Тебе их мало?» Лишь одна только мысль о том, что ее девочка в опасности, мучительно. Все остальное она переживет. Или скорее не переживет. «Я все равно найду. Наверняка она сейчас со Стежкой или со старухой, а ты свой выбор сделала». Прежде чем он бросился, Лиза успела замахнуться клюкой. Петруша легко ушел от удара, обеими руками сжал Лизину шею, вгляделся в лицо. Лиза тоже вглядывалась, чтобы запомнить, чтобы отомстить, пусть даже из того света. В его глазах отражалась полная луна, и от этого они казались затянутыми бельмами. Вода приняла ее в свои холодные объятия. Вода была мягче и милосерднее жестоких Петрушиных рук. «Не сопротивляйся», – шептала она. «Не надо бороться с неизбежным». И Лиза не стала бороться. Раскинула руки, запрокинула лицо к черному небу. Опустилась на дно, как в далеком детстве. Со дна все казалось иным, сказочным. Полная луна превратилась в серебряную монету с чеканным профилем. А стоящая на берегу фигура потускнела, утратила четкость и значимость. Он уйдет, когда убедится, что она умерла, утонула. Нужно потерпеть. Она умеет задерживать дыхание. Месье Жак не зря старался. Лиза примерная ученица, особенно, когда цена урока – жизнь. Луна-монетка качнулась, как маятник. И фигура на берегу качнулась тоже. Подалась вперед, наклонилась, высматривая на дне пруда мертвую Лизу. Она еще жива, но скоро, если он не уйдет, если задержится хотя бы на мгновение. Луна-монетка кивнула, соглашаясь. «Да, ты умрешь, все умирают. И ты не исключение. И дочка твоя. Девочка, которой ты даже не дала имя, тоже умрет. Поэтому не противься. Вдохни воду. Позволь водорослям оплести тебя зеленым саваном. Позволь убийце уйти. Он тоже умрет, обещаю». «А хочешь, я тебе помогу?» Тень лежала рядом, закинув руки за голову. «Ты же знаешь, я могу. Никто не уйдет ни от благодарности, ни от наказания». «Моя девочка. Я присмотрю за ней. Я стану ей матерью». «Поклянись». «Клятвы ничто. Но я обещаю, дай руку». Ладонь тени прохладная, как лунный свет от прикосновений призрачных пальцев пожар в груди гаснет, а желание вдохнуть уже не такое невыносимое. «Вместе мы сильнее», — шепнула тень. «Ты и я». «Я и ты». «Все будет хорошо, но ты должна мне довериться». Она больше никому не доверяет, даже собственной тени. «Сними медальон, отдай его мне, И вместе мы победим всех врагов. Мы станем править миром. Я и ты. Нельзя. Месье Жак предупреждал. Нельзя отдавать медальон тени. Но она ведь не отдаст. Она просто снимет его с шеи. Рука потянулась к цепочке в тот самый момент, когда фигура на берегу отступила, растворилась в темноте. «Моя дочка. Я спасу ее, обещаю. Снимай!» Серебряная цепочка натянулась, впиваясь в кожу, и лопнула. Медальон-монетка остался зажатым в скрюченных пальцах. «Вот и хорошо!» — улыбнулась тень. «Ты поступила правильно. Я позабочусь обо всех. А теперь нам пора!» И Лизина тело, вдруг сделавшееся легким, как пушинка, воспарило, поднялось к улыбающейся луне, к горькому осеннему воздуху, который такой вкусный, что его хочется пить, как родниковую воду. Все изменилось, стало острее, ярче, звонче. Захотелось жить. «Это пройдет!» Голос тени теперь звучал громче обычного. «Ты привыкнешь!» «К чему?» Острые грани медальона впечатались в кожу. «Ты привыкнешь быть мной, как я привыкну быть тобой. Тебе понравится, обещаю. Наша новая жизнь будет очень увлекательной. Мы станем путешествовать, влюблять в себя мужчин, разбивать сердца. Я и ты, моя неразлучная подружка, моя тень. А теперь отдай мне медальон». Протянутая рука плотная, почти такая же осязаемая, как ее собственная. Или даже более осязаемая. Тени никогда не лгут. Но и всей правды они тоже не говорят. Месье Жак был прав. «Отдай!» Луна зацепилась краем за острую ветку, но соскользнула, серебряной монетой покатилась к туче. «Отдай, и мы пойдем спасать нашу девочку!» Мурлыкнула тень. Или уже не тень. Собственные Лизины пальцы в стремительно меркнущем свете кажутся прозрачными. Без света нет тени. Но Лиза еще не тень, она человек. Луна нырнула в тучу, и мир погрузился во тьму, кромешную, непроглядную, почти такую же черную, как Лизина душа. Она шагнула к липе, присела, нащупав вход в тайник. Сунула внутрь медальон. Когда луна в очередной раз выглянула из-за тучи, Лиза стояла на берегу пруда. Руки ее были пусты. «Что ты наделала?» Ее бывшая тень в молочном лунном свете казалась похожа на статую. Ее бывшая тень обрела плоть, превратилась в человека. А она... Ей уже все равно. Самый последний шаг Лиза не сделала. Не отдала медальон. «Утопила?» Тень зачерпнула пригоршню черной воды. «Зачем?» «Так будет правильно». Собственный голос казался ей незнакомым. «Кому ты сделала хорошо? Теперь ты останешься здесь навсегда. Не сможешь следовать за мной, а я...» «Что станет с тобой?» Тени не лгут. Может, и эта новорожденная женщина еще не научилась лгать. «Я останусь без тени. Для меня это смерть. Не такая быстрая, как у людей. В запасе у меня есть еще пара сотен лет. Но все равно неминуемое». «Пара сотен лет. Это очень много. Для обычного человека возможно, не для меня. Но моя участь все равно лучше того, на что ты обрекла себя. Для тени нет ничего страшнее, чем остаться без хозяина. А я намерена уехать. Когда-нибудь я вернусь, чтобы исправить то, что ты натворила. Но это будет не скоро. Ты успеешь соскучиться». «Мой ребенок». Она вдруг запоздала и испугалась, что обманутая тень нарушит данное обещание. «С нашей девочкой все будет хорошо. Она вырастет умной и красивой, проживет долгую жизнь и умрет у меня на руках. Не бойся, моя коварная тень, я тебя не обману. Ты, кстати, теперь тоже не сможешь обманывать. Но в твоей власти не говорить всей правды. Знаешь, иногда недоговоренность опаснее лжи. Скоро ты в этом убедишься. А теперь пойдем, я покажу тебе то, что должна была сделать сама. И не отставай. Впрочем, ты не можешь отстать. Ты моя тень». «Я могу вернуться? Когда-нибудь снова стать человеком?» Последний вопрос, пожалуй, самый важный. «Всего пару минут побыла тенью и уже хочешь стать человеком?» Усмехнулась та, что некогда была ее тенью. «Сможешь, если доберешься до медальона раньше меня. Но ты не доберешься. Тени – существа нематериальные. Взять медальон ты сможешь только моими руками. Хочешь, давай попробуем?» Тени не лгут. Вот только перед ней уже не тень, а человек. «В другой раз». Собственное спокойствие поражало. А холодная отстраненность больше не пугала. Может быть, у Лизы получится быть тенью? В дом вошли через черный ход. Задержались на кухне, чтобы выбрать нож. Широкий, с бритвенно-острым лезвием. Клавдия дремала в своей комнате. Она даже не проснулась. Лилия сидела в гостиной, перебирала драгоценные безделушки. На ее прекрасном лице застыло сладостное выражение обладания. Лишь когда острый нож вошел в ее сердце, оно сменилось детской обидой. Только Петруша, несмотря на безмерное свое удивление, пытался защититься, но та, которая некогда была тенью, оказалась проворнее. На ее мокрую сорочку не попало и капли чужой крови, хотя персидский ковер в Петрушиной спальне был безнадежно испорчен. «Все равно мне никогда не нравилась эта расцветка». Та, которая некогда была тенью, отшвырнула нож, вернулась в Лизину комнату, переоделась в дорожную одежду, а по пути прихватила украшение Лили. «Это нам на первое время, потом воспользуемся щитами». И та, которая некогда была Лизой, поняла, что по жизни эта новорожденная женщина пойдет с той же легкостью, с которой до этого шла по залитому чужой кровью ковру. «Последняя просьба. Ты хочешь увидеть мою дочь?» «Да». «Следуй за мной». Стежка, увидевшая хозяйку измождённой, мертвенно-бледной, с мокрыми волосами, но полностью одетой для дороги, испуганно ахнула, схватилась за сердце, а потом бросилась обниматься. «Покажи мне мою дочь!» Та, которая некогда была тенью, погладила Стежку по голове. Девочка была прелестна. Она сладко спала на руках той, которая обещала любить ее и защищать, и улыбалась во сне. «Все будет хорошо!» Услышала та, которая некогда была Лизой, и легонько, самыми кончиками прозрачных пальцев коснулась щеки девочки. «Чудо! Господи, чудо совершилось!» Шептала Стежка и истово крестилась. Ее муж Иван испуганно ломал в руках шапку. Качнувшейся хозяйке подходить не спешил. «Довольно причитаний!» Сказала та, которая некогда была тенью. «Позови-ка лучше бабу Груню, мы уезжаем!» Она проводила их до самых ворот. Вспомнив человеческие привычки, помахала на прощание. Стежка, прижимающая к груди сразу двух младенцев, обернулась и перекрестила осиротевший дом. Та, которая некогда была тенью, в прощальном жесте вскинула руку. Но оборачиваться не стала, взгляд ее был устремлен вперед, в будущее, в новую жизнь, которую она непременно покорит. Тоска накатила, когда в ночной тишине стих скрип колес. Сжала холодными лапами, чтобы больше никогда не отпускать. Если бы тени могли плакать, она бы заплакала. Слезы помогают смириться. Людям, не теням. Луна больше не пряталась за тучами. Неспешно плыла в ночном небе. Щекотала серебряными лучиками. В ее свете старая липа казалась черной громадиной. Тень упала на колени, не ощущая ни себя, ни покрытых росой опавших листьев. Сунула руку в тайник, но ничего не почувствовала. Не смогла почувствовать. Та, что стала человеком, не обманула, но и всей правды не сказала. У теней бывают прозрения, и сила этих прозрений такова, что сметает все на своем пути. Не только расстояние, но и время. Девушка была босая, коротко стриженная. Ее странная одежда, узкие синие брюки и мужская рубаха должна была, если не шокировать, то удивлять, но тень не удивилась, теням не свойственно удивление. Девушка стояла в чистом поле, широко расставив ноги, вскинув руки к серому грозовому небу, точно в молитве, а вокруг нее все туже и туже закручивался смерч из светящихся шаров. В ней чувствовалась сила, та особенная сила, которая дается лишь избранным, и эта сила позволяла ей видеть. «Я не сдамся!» Веретено, самое обычное веретено, разрушило кокон из светящихся шаров. Она не сдастся, тень знала. Тени могут не только видеть, но и прозревать будущее. «Это ты?» Посиневшие губы не разомкнулись, но тень все равно услышала. «Это я. Приходи, я буду тебя ждать». Да, она будет ждать, сколько потребуется. Дни, месяцы, годы, столетия. И когда-нибудь эта девушка, такая обычная и одновременно такая необычная, придет, чтобы ее спасти. Кто сказал, что теням не нужно спасение? Тем, которые помнят свою человеческую жизнь, без спасения никак. Девушка все поняла. Такие особенные все понимают без лишних слов. Если бы тени умели радоваться, она бы обрадовалась такой удаче. Но она лишь протянула руки девушке из другого мира и почувствовала, всего лишь на мгновение почувствовала себя снова живой. Это позволило ей испугаться, когда та, другая, исчезла за стеной белого пламени. Отчаянный крик ее растворился в безмолвии угасающей ночи. В свой дом тень вернулась на заре, уселась в любимое кресло перед холодным камином, погладила по голове верную Софи и стала ждать. Что умеют тени лучше всего? Ждать своего часа.